во время своей одинокой вечерней прогулки. Она без конца читала и перечитывала несколько строчек, в которых он благодарил ее за замечательный рождественский подарок. И, наконец, посадив куклу на руки, стала читать ей письмо вслух. «Вот послушай, Эленор, что пишет мистер Эллин. Ему понравился карманчик для часов. Честное слово, понравился». Энни, которая плохо переносила оживленное и, как водится, шумное сборище, коротала вечер с нами и после чая согласилась в ответ на мои горячие просьбы рассказать нам карнаульские сказки, те самые, которые мы с братьями и сестрами слушали в детстве, как зачарованные. Что это были за диковинные, фантастические истории? Мерцало пламя в камине, и я вновь испытывала сладкий ужас, слушая рассказ о скачке Джесси Варка, о злобном Тригиагле, о белом кролике Эгла Шейли и о таинственных подвигах волшебника Милитона из Пенгеруика, чей серебряный пиршественный стол, уставленный золотыми кубками и блюдами, покоился на дне Маунт-Бэй с тех самых пор, как княжеская ладья ушла под воду вместе со всеми гостями. Мы всякий раз не верили, что бесстрашный путешественник решится произнести волшебные слова «Фред, Хеверингмор и все, кто с вами», отлично зная, что заклинание вызывает шторм, и он, и все его товарищи утонут. В оловянных рудниках, где работал отец Энни, рудокопом являлись привидения в саванах и слышались жуткие звуки. Мороз продирал по коже от истории о фермере и его жене, поселившихся в некогда величественной усадьбе Тригиагли, от которой только и осталось, что фермерский дом. Вернувшись как-то поздно вечером с ярмарки, фермер и его жена не поверили своим глазам, когда увидели, что из всех окон их дома струится свет. За шторами проносятся силуэты дам и кавалеров в старинных костюмах, а внутри слышится пение и звуки разгульной попойки. Фермер, человек неробкого десятка, ринулся к дому, чтобы напугать незваных гостей, хозяйничавших в его отсутствие. Но едва он коснулся садовой калитки, как огни погасли, фигуры растаяли в воздухе, пение смолкло, и все погрузилось во тьму и тишину. Когда мои братья повзрослели и набрались ума разума, они стали поговаривать между собой. Я сама слышала, что никто бы не увидел никаких чудес в заброшенной усадьбе, если бы не кружка другая сидра, выпитая у ярмарочных балаганов. Но такие приземленные объяснения чужды были невинному уму Тины, которая все приняла за чистую монету, кроме истории о затонувшей ладье Милитона, которую она, как только уснула Энни, опровергла с помощью логики и здравого смысла. Ведь если никто с ладьи не спасся, как узнали, что один из них был такой глупый, что сказал «Фред», доказывала она мне шепотом, чтобы не разбудить Энни. Но сон Энни был слишком глубок, и она не проснулась, даже когда я стала объяснять Тине, что в голове у старушки смешались две разные истории, одна из которых пришла вовсе не из Корнуэлла, а с границ Уэльса, и была сочинена в назидание всем, кто задумает переплыть заколдованное озеро Хеверингмор. «Надеюсь, мне никогда не придется переплывать это озеро», — сказала я. «Я бы наверняка не удержалась», — и крикнула Фред, «просто чтобы посмотреть, что будет». Тина весело засмеялась. Потом мы еще долго сидели в сумерках и смотрели, как луна выплывает из заснеженных елей, росших через дорогу, в саду доктора Перси. И я услышала, как девочка чуть слышно пробормотала: «О, здесь я отдохну». Из этих, таких недетских слов я поняла лучше, чем из любого рассказа, как долго она жила в чудовищном напряжении. Тишина и покой — вот все, чего желали мы обе, женщина и ребенок. Я всегда любила переводить с французского И вскоре после того, как стала жить вдовьей жизнью, в Серебряном Логе наткнулась на стихи Жюстины Морец.